Графиня энергично замотала головой. «Похоже, здесь мы видим стилистическую нелепицу. Энергия — это нечто из арсенала высоколобых университетских умников. Я затратила полдня на поиски значения этого слова в трудах праотца Эвриана, покровителя физики. А разыскав, так и не поняла, как связана потенциальная способность тела совершать работу с головой леди Нортвуд. Мира не дитя. Зимою ей исполнилось 17. Вообще говоря, леди Минерва Стакфорд родилась 24 августа, и с некоторых пор этот факт прекрасно известен как автору, так и любому образованному паларийцу. Если зима не метафора грусти и печали, то даже не знаю, чем еще ее можно оправдать. Полных энергии движений. Глория была отдана на воспитание в девичий пансион при монастыре Елены у озера, где провела 3 года. Это закрытое заведение, практикующее суровую дисциплину, пользовалось славой лучшей школы невест в империи Полари. В отличие от других пансионов, что обучали девушек лишь светским манерам, благородным искусствам, умению вести беседы и смирению, Елена у озера давала ученицам нечто большее – мастерство правителя. Считалось, что выпускницы пансиона Елены способны стать поддержкой своим мужьям не только в домашних и светских делах, но и в политике и в дипломатии. Все почти верно, за исключением одного. Там нет никакого монастыря. Пансион Елены у озера существует сам по себе, как самостоятельное учебное заведение для женщин. Кажется, патриархальное мировоззрение автора не может этого принять. Но ехать в столицу империи... Отношения автора с заглавными буквами сложны и переменчивы. Слова «империя», «великий дом», «университет», «подземное царство» он то одаривает заглавную букву, то вдруг без видимых причин низводит досрочный. Внесем ясность. Когда речь идет об империи Полари, любой дворянин напишет «империю» с большой буквы. Тут не требуется иных причин, кроме патриотизма и чести. Зато университет Фаунтерры, да простят меня его студенты и преподаватели, пишется все-таки со строчной. Имеются также университеты в Маренго, Алеридане, Сердце Света и дюжине других городов, и ни один из них не более университет, чем остальные. Подземное царство, как и подлунный мир, принято начинать со строчной буквы. Богословы считают, что вселенская спираль является собой чудотворение, но каждый отдельно взятый ее виток, будь то подземный мир, либо подлунный, либо небесная сфера, либо даже наднебесная, всего лишь скромная часть великого целого. А вот «великий дом» действительно представляет собой грамматическую загадку. У разных авторов я встречала все возможные варианты. Первый. Оба с заглавной. «Великий дом». Якобы любой дворянский дом достаточно славен для большой буквы. А уж «великие дома» заслужили даже 2 заглавных. Заглавная плюс строчная. «Великий дом». Дескать, дом — это просто феодальный род, а вся исключительность собрана в прилагательном «великий». 2 строчных. «Великий дом». Ведь, строго говоря, оба этих слова нарицательны и, согласно грамматике, должны начинаться с малой буквы. С заглавной пишется лишь собственное имя дома. Например, «Великий дом Лайтхарт». Лично я считаю правильным 3-й вариант, но когда речь заходит о моем собственном доме, рука почему-то отказывается писать строчную «Д».